Глава 9. Пример прогноза. Давайте рассмотрим прогностическую карту для какого-то человека на определенную дату. Например, Анатолий Александрович Александров. Дата рождения — 26 октября 1966 года. Прогноз на 28 апреля 2028 года. Расчеты мы сделали в предыдущей главе. Получилась такая прогностическая карта. Таблица. Приступаем к анализу. Дом 1. Общие тенденции дня. 10 аркан. Для владельца карты этот день может принести перемены, выход на новый уровень жизни, удачу и решение финансовых вопросов. Проблемы и препятствия могут возникнуть из-за легкомысленного подхода, азартности и неверия в себя и удачу. Нужно быть внимательным к деньгам. Дом 2. Аркан 14 говорит о том, что настроение и подсознательные установки будут связаны с ощущением внутренней опоры и гармонии. Это важно для гармоничного, сбалансированного психологического состояния и хорошего настроения. Человеку необходимо наводить ясность и порядок как внутри себя, в голове и во внутреннем состоянии, так и в окружающем пространстве. Психологическую нестабильность здесь может вызывать стремление к идеалу и перфекционизм, когда человеку кажется, что он не соответствует общепринятым нормам и стандартам. Дом 4. Аркан 12. Действия и поведение человека могут быть связаны с творчеством, музыкой и интуицией. Реализация может проходить через взаимодействие с другими людьми, заботу и поддержку, а также смену точки зрения на рабочие процессы. Ошибочные действия могут происходить из-за склонности к самообману и иллюзиям, неверного восприятия реальности, а также под воздействием алкоголя или других веществ, изменяющих сознание. Дом 6. Связи и отношения. Второй аркан может указывать на то, что отношения будут характеризоваться глубиной и психоэмоциональной близостью. Это день для налаживания хороших отношений с партнером. Однако вредить в сфере отношений может излишняя чувствительность или капризность, а также вмешательство женщин, сплетни, интриги и манипуляции. Дом 7. Развитие, активность. 16-й аркан в 7-м доме может указывать на день, который хорошо использовать для каких-либо перемен и нововведений. Препятствием же здесь могут стать импульсивные, необдуманные поступки. Есть риск в этот день запустить нежелательные перемены из-за спешки или суеты. Дом 8. Кармическая задача, связанная с арканом 16, может говорить о том, что в этот день основная задача — применять свою креативность с пользой. Также стоит заняться творчеством и созиданием нового, начинать что-то строить. Кармический урок состоит в контроле эмоций. Импульсивные решения могут иметь неприятные и фатальные последствия в виде разрушения жизни, здоровья, отношений, имущества или даже собственной жизни. Возможны серьезные аварии. Дом 9. Мудрость дня заключается в альтернативном взгляде на какую-либо ситуацию или людей. Также совет — использовать свою интуицию или эмпатию для помощи другим. 12-й аркан здесь может говорить о передаче знаний и опыта, связанных с иными мирами и реальностями, либо творческими направлениями, такими как кино, музыка или психология. Изоляция или ограничения в этот день могут быть связаны с уходом в мир фантазий, иные реальности, либо злоупотреблением алкоголем или другими одуряющими веществами, практиками, изменяющими сознание. Некоторые иллюзии, зависимости или психопатологии могут стать причиной изоляции. Дом 10. А в доме удачи и финансов в этот день находится 14-й аркан, который указывает на то, что удачу человек обретает, находясь в состоянии внутренней гармонии и баланса, проявляя практичность. Также будет полезно навести порядок в своей финансовой сфере, провести анализ доходов и расходов. Неудачи и потери финансов могут быть следствием отсутствия четкости и внутреннего баланса, нарушения норм, неумеренности, жадности и нужды. Потеря или размытие внутренней опоры может создать неудачные обстоятельства. Дом 11. Уровень энергии и здоровья может быть связан с внутренним состоянием, согласно 14-му аркану. Поддерживать внутреннюю гармонию можно с помощью различных техник, например, йоги или медитации. Стоит обратить внимание на свое психологическое состояние и привести его в равновесие. Также уборка и наведение порядка могут способствовать увеличению вашей энергии в этот день. Отсутствие энергии может быть связано с беспокойствами, отсутствием опоры, внутренней дисгармонией и потерей целостности. Эта энергия может быть расходована на какие-то бытовые вопросы, такие как уборка и наведение порядка. Проблемы здоровья могут быть вызваны нарушением порядка, режима, неумеренностью, несоблюдением санитарных норм и отсутствием элементарной гигиены. Возможны проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Дом 12. Видение мира. 22-й аркан может указывать на возможность выхода за пределы реальности, яркие творческие озарения, приходящие из других миров. Поскольку этот аркан отвечает за свободу и отсутствие рамок, в этот день возможны проявления различных эзотерических опытов психосознания. Его можно с успехом использовать для генерации новых креативных идей. Иллюзии могут быть связаны с проявлением легкомысленности и инфантильности, а также с желанием выйти за рамки обычного. Дом 13. Аркан 20. Перемены и трансформации могут быть связаны с окружением, социумом, общественностью, а также с родственниками, историей и культурой. Могут проявляться зацепки, такие как привязанность к каким-либо родственникам или традициям. Чрезмерное внимание к прошлому будет затруднять движение вперед и задерживать необходимые изменения и трансформации. В этот день можно с успехом избавиться от этих зацепок. Дом 14. Дом внутреннего состояния. 14-й аркан здесь говорит о том, что умеренность и баланс человек может почерпнуть, пребывая в состоянии гармонии или занимаясь бытовыми вопросами, уборкой, расчетами, психологическим анализом. Полезно будет заняться медитацией, йогой или другими техниками, создающими внутреннее равновесие. Наведение порядка во всех смыслах тоже полезно для укрепления и гармонизации внутреннего состояния. Неумеренность может быть связана с чрезмерным желанием чистоты и порядка. Беспокойство или нужда могут вызывать дисбаланс внутреннего состояния. Отсутствие внутренней опоры и нарушение целостности тоже могут негативно сказаться на состоянии человека. Дом 15. Проявление харизмы и сексуальности по аркану 20-му может быть связано с соблюдением традиций и проявлением этичности. В этот день человек может использовать свои творческие способности, сублимируя сексуальную энергию в служении обществу, например, в создании гениального произведения, особенно в художественных видах искусства. Соблазны и искушения могут быть связаны с устаревшими порядками и традициями. 20-й аркан может символизировать скованность, холодность и категоричность, которые не всегда уместны в сфере сексуальности. Кроме того, некоторые правила и общепринятые традиции могут накладывать ограничения на проявление творческой энергии. Дом 16-й. Тенденции на будущее могут быть связаны с семьей и близкими, с нужными связями, созданием новых отношений, проявлением дружелюбия и миротворчества. 6-й аркан также может говорить о создании чего-то нового и прекрасного, связанного с искусством, романтическими чувствами или с отношениями. Разрушения могут быть связаны с отношениями, трудностями в общении. В этот день стоит быть особенно внимательным к этой сфере, поскольку она находится в доме кризисов. Могут разрушиться важные или нужные связи. Кроме того, возможно, импульсивные решения или необдуманные действия, связанные с чувствами, партнерами или членами семьи. Дом 17. Устремления дня могут быть связаны с переменами. 10-й аркан может указывать на то, что в этот день человек может достичь нового уровня или быть особенно удачлив в каких-то денежных вопросах. Также могут быть достигнуты его финансовые цели. Тем не менее, сложности и устремления могут быть связаны с богатством и удачей. Человек может поддаться искушению обретения популярности с помощью финансов. Например, вложив деньги в заведомо неудачные проекты. Возможно, некоторая идеализация денег, удачи, игры. Дом 18. Аркан 4. Психологический комфорт в этот день будет зависеть от нормального протекания различных рабочих процессов. Человеку важно будет ощущать себя мастером или профессионалом в каком-либо деле, возможно, связанном с бытовыми вопросами. Различные собеседования по поводу работы или совещания также будут способствовать обретению психологического комфорта. Дискомфорт и страхи могут возникнуть из-за нарушений рабочих процессов. Четвертый аркан здесь может указывать на то, что психологическое давление или контроль могут выбивать человека из состояния комфорта. Страхи могут быть связаны с потерей контроля. Также трудоголизм может негативно сказываться на психологической атмосфере. Дом 19. Мотивация и признание могут быть связаны по аркану 16 с желанием перемен, созданием или внедрением каких-либо новшеств. Проявление креативности и нестандартных решений может принести в этот день признание со стороны других. Отсутствие признания или пренебрежения могут возникать из-за импульсивного поведения, нежелания человека что-либо менять в своей жизни или из-за чрезмерного рвения, которое может привести к разрушениям и перестройкам. В таком случае человек может разрушить что-то важное и ценное для себя или других, что может приводить к отсутствию признания, всеобщему порицанию или проблемам с властями. Дом 20. Аркан 12. Служение обществу в этот день может проходить через проявление психологической поддержки и эмпатии, возможно, через альтернативные взгляды и идеи. Человек может оказать или получить помощь со стороны родственников и сограждан, служа на благо общества. Задержки и проволочки здесь могут быть связаны с иллюзиями и фантазиями, употреблением веществ, меняющих сознание, таких как алкоголь или наркотики, а также с желанием сбежать от проблем в иную реальность, например, в виртуальную. Дом 21. Расширение границ может быть связано с профессиональной деятельностью, развитием мастерства и обретением экспертности. Четвертый аркан здесь может указывать на масштабирование рабочих процессов или профессиональной реализации. Сужение границ может происходить из-за желания контроля, доминирования, подавления, а также неправильной организации рабочих процессов, из-за недостатка профессионализма, из-за лени и прокрастинации. Дополнительный анализ. В данной карте мы видим 4 раза повторяющийся 14-й аркан. Указывает на важность этой энергии в данный день и говорит о том, что человеку необходимо особенно тщательно следить за своим внутренним состоянием, находиться в гармонии, перестать беспокоиться и нервничать, а также приводить себя в баланс в любых обстоятельствах. Также 3 повторяется 12-й аркан, который подчеркивает важность проявления эмпатии в этот день и предупреждает о том, что злоупотребление запрещенными веществами может негативно сказаться на жизни и здоровье человека. 3 повторяющийся 16-й аркан акцентирует внимание на переменах и нововведениях и предупреждает о контроле эмоций и недопущении импульсивных действий. Активность и динамику событий также подтверждает 10-й аркан — движение и перемен, который 3 встречается в данной карте. Из этого мы можем сделать вывод, что день подходит для создания чего-то нового, перехода на новый уровень, каких-либо нововведений и изменений, возможно, связанных с финансовыми вопросами. Прогностическая карта советует обратить на это внимание и использовать энергии с пользой, поскольку они будут сильны в этот день. Таким образом, проведя анализ прогностической карты на нужный день, вы сможете увидеть основные тенденции, слабые зоны и сильные стороны, которые могут помочь вам избежать негативных событий и сделать свой день удачным во всех сферах и во всех отношениях, а также получить наилучший результат, которым вы останетесь довольны. Постарайтесь воспользоваться энергиями чисел для улучшения своей жизни.